обвинила Миноли в очередном смертном грехе. Мыслимо ли, как последней голытьбе, развешивать свои постирушки на окне? Ей было велено немедленно снять это неприличие и повесить там, где положено, в задней комнате. Пришлось подчиниться, хотя Миноли не сомневалась. Там ее одежда будет сохнуть не один день и в довершение пропахнет сыростью. Подавленная очередным выговором и продолжающимися невезениями, девочка поспешила как можно скорее разделаться с завтраком. Но едва она встала из-за стола, как Данка язвительно осведомилась, куда это она собралась. «Мне нужно накормить ящериц, а потом я должна явиться к мастеру Домеку». «Первый раз слышу», — выпалила Данка, изображая недоверие. «Мастер Домек сам сказал мне вчера. А вот мне он не давал никаких распоряжений по этому поводу». Данка явно намекала, что Миноли выдумывает. «Может быть, его вчерашнее распоряжение до вас не дошло?» Воспользовавшись тем, что Данка задохнулась от возмущения, Миноли выскользнула из домика и припустила вверх по дороге. Файры стремительно неслись над ее головой, пока не убедились, что она направляется в дом орфистов, после чего разом исчезли. Когда девочка вышла из-за угла кухни, они уже ожидали ее, рассевшись на карнизе. Глаза их быстро вращались, пылая голодным красным огнем. В кухне царила еще большая суматоха, чем обычно. Но Камо, завидев Миноли, бросил мясную тушу посреди прохода, а сам ринулся в кладовую. Оттуда он появился с миской невиданных размеров. С краев падали кусочки мяса и в развалку припустил навстречу девочке. Вдруг он испуганно вскрикнул, и Миноли, заглянув в окно, увидела. За ним, занеся деревянный черпак, гонится Абуна. К его счастью, юбки женщины зацепили за торчащую ногу туши. Миноли прижалась к стене, надеясь, что любовь дурачка к Файрам не станет причиной ее ссоры с Абуной. Орфистов нечего бояться, это правда. Но женщины дома орфистов — совсем другое дело. «Миноли, я не опоздал?» От спальни школяров через двор трусил Пьемур. Ботинки не зашнурованы. Завязки камзола развиваются по ветру. Заспанное лицо явно не умыто. Не успел он привести одежду в порядок, как за его рукава уже уцепились крепыш и лентяй с кривлякой. Появившегося из кухни Кама тут же атаковала его тройка любимцев. Все файры оглушительно верещали в предвкушении завтрака. Наконец бездонная миска Кама опустела, и в ту же секунду раздался голос Абуны, призывающий дурачка вернуться к своим обязанностям. Миноли поспешно поблагодарила его за помощь и настойчиво подтолкнула к ведущим в кухню ступенькам, уверяя, что милашки наелись до отвала и больше не смогут проглотить ни кусочка. Когда прозвучал гонг к завтраку, Миноли укрылась в уголке кухни, пока проголодавшиеся орфисты не прошли в столовую, ведь ей нужно идти к мастеру Домеку, а для встречи с ним нужна гитара. Девочка поднялась в комнату над аркой и задержалась там, поскольку все еще завтракали. Она же тем временем настроила гитару, радуясь ее богатому, глубокому голосу. Потом повторила несколько аккордов из пьесы, которую играла во время прерванного урока с Талмором, все растягивая и растягивая непослушные пальцы, пока ладонь не свела судорога. Вдруг девочка вспомнила еще одну свою обязанность – проверять яйца файров. А что, если мастер-орфист еще спит? Придется осторожно заглянуть. Она легонько сбежала по ступенькам, радуясь, что сегодня уже почти не чувствует скованности в ногах. Прислушиваясь, она постояла в главном вестибюле и отчетливо услышала голос мастера Робинтона, доносящийся из столовой. Тогда она снова поднялась на второй этаж и поспешила по коридору к его комнате. Горшочки с яйцами были теплые, даже со стороны, отвернутой от огня. Очевидно, их только что перевернули. Миноли разгребла песок, пощупала яйца и внимательно осмотрела каждое, ища бороздки или трещины. Никаких признаков. Успокоенная, она осторожно засыпала их песком и прикрыла крышками. Выходя из комнаты, она услышала на лестнице голос Домека. Мастера сопровождал Сибел, который нес маленькую арфу, и Талмор с гитарой за спиной. «А вот и она», — сказал Сибел. «Файров проверяла?» «Да, они в полном порядке». «Тогда следуй за нами, да поживее, если сможешь», — велел Домек и нахмурился, запоздало вспомнив о ее больных ногах.

«Чем бы ты хотела заняться охотнее всего?» — спросил мастер Домек таким безразличным, невыразительным голосом, что девочка не смогла понять, какого ответа он от нее ожидает. «Радость от музыки. Но как ее выразить? Сочинять песни, которые так нужны мастеру Робинтону? Только вот как узнать, что именно ему нужно? Но разве Талмор не сказал, что это мастер Домек написал тот восхитительный квартет, который они только что исполнили? Зачем же Робинтону еще один композитор, если у него уже есть Домек? Вы имеете в виду играть, петь или обучать других?» Мастер Домек сделал большие глаза и с легкой улыбкой посмотрел на девочку. «Так вот, чего ты хочешь? Но ведь я здесь для того, чтобы учиться». Она решила не реагировать на его насмешки. Домек подтвердил, что так оно и есть. «Тогда мне хотелось бы научиться тому, что я пока не успела узнать. Петерон говорил, что есть много такого, чему он сам меня научить не может. Например, правильно владеть голосом. Для этого придется долго работать с мастером Шонегаром, пока он позволяет мне только дышать и петь гаммы из пяти нот». Она взглянула на Талмора, который ответил такой широкой улыбкой, будто прекрасно понимал ее чувства, и Миноли сразу ощутила прилив уверенности. «Я бы очень хотела...» Тут она снова заколебалась. «Что скажет Домек?» Она побаивалась его острого языка. «Но говори же, Миноли, чего бы тебе хотелось?» Ласково спросил Сибел. «Домек, вы совсем запугали девочку?» — поддержал его Талмор. «Что за чушь? Скажи, Миноли, разве ты меня боишься?» — удивленно осведомился он. «Мне приходится учить такое множество бездарей, как тут характеру не испортиться?» — уже куда мягче проговорил Домек. «Скажи мне, девочка, что в музыке привлекает тебя больше всего?» Он пристально посмотрел ей в глаза, но она уже знала ответ. «Что привлекает меня больше всего? Играть, как сегодня, ансамблем!» — вырвалось у нее. «Это так прекрасно! Такое счастье слышать переливы гармонии и движения темы, когда она переходит от инструмента к инструменту. Я испытала такое чувство, как будто летала на драконе». Домек смотрел на нее, озадаченно хлопая глазами. По его обычно такому кислому лицу расплывалась довольная улыбка. «А ведь она действительно так думает, Домек!» — раздался в наступившей тишине голос Талмора. «А как же иначе? Я никогда не играла ничего более прекрасного. Жаль только...» «Что только?» — спросил Талмор, когда она запнулась. «Играла я, неважно. Нужно было подольше почитать партитуру перед тем, как начать. Приходилось все время следить и за нотами, и за сменой темпа. Вот я и не сумела исследовать вашим динамическим пометкам. Извините». Домек со всего размаха хлопнул себя ладонью по лбу. Сибел снова зашелся беззвучным смехом, а Талмор, так тот просто взревел от хохота и, ударив себя ладонью по колену, указал пальцем на Домека. «В таком случае, Миноли, мы сыграем еще раз», — сказал Домек, повысив голос, чтобы положить конец веселью подмастерий. Причем на этот раз он нахмурился, но Миноли уже больше не боялась. Она знала, что ей удалось тронуть его сердце. «С учетом тех динамических значков, которые я поставил отнюдь не случайно. Внимание! Начали!» Но теперь они играли квартет по частям. Домек то и дело останавливал их, указывая на отставание от темпа в одном месте, на отступление от партитуры в другом, на необходимость лучшей согласованности инструментов в третьем. В каком-то смысле это оказалось не менее увлекательным, чем сама игра. Замечания Домека позволили Миноли глубже понять музыку и ее творца. Прав был Сибел, когда говорил о занятиях с мастером Домеком. Ей предстоит многому научиться у человека, который способен создавать такую музыку, чистую музыку. Талмор с Домеком заспорили об интерпретации очередного отрывка, и вдруг их спор прервал какой-то зловещий звук, который, постепенно нарастая, заполнил все помещение. Почти одновременно с ним в комнату ворвались ящерицы. «Как они сюда попали?» — удивленно спросил Талмор, пригнувшись, чтобы уберечь голову от испуганно мечущихся файров. «Разве ты не знаешь? Они совсем как драконы!» — отвечал Сибел, тоже уворачиваясь от коготков и крыльев. «Миноли, вели им куда-нибудь сесть!» — скомандовал Домек. «Они испугались шума. Это всего лишь тревога. Сигнал о приближении нитей», — спокойно объяснил Домек. Но мужчины отложили свои инструменты. Минолли призвала фаеров к порядку, и они расселись по полкам, тревожно вращая глазами. «Подожди нас здесь, Минолли», — сказал Домек, вместе с подмастерьями направляясь к двери. «Мы скоро вернемся. Я, во всяком случае. Я тоже. И я», — откликнулись юноши и быстро вышли. Минолли осталась сидеть, ощущая, как все вокруг готовится встретить надвигающегося врага. Как это знакомо, ведь все ее детство прошло под знаком падения. Из коридоров доносились стопот бегущих ног. Вот загремели ставни, заскрежетали металлические засовы. Потом раздался знакомый гул. Заработали огромные вентиляторы, подающие в здание воздух. Девочке вдруг захотелось укрыться в пещерке на морском берегу. У себя, в полукруглом, она всегда ненавидела сидеть в заперти, когда вокруг падают нити. Ей всегда казалось, что в эти гнетущие часы весь воздух в холоде пропитан страхом. Другое дело пещера, где были и кровь, и ласкающие глаза вид на бескрайнюю морскую даль. Прекрасное сочетание безопасности и свободы. Красотка вопросительно чирикнула и перепорхнула с полки к Минолли на плечо. Закрытое помещение ее не угнетало, но она остро ощущала приближение нитей. Стройное тельце вытянулось в струнку, глаза безостановочно вращались,